Лита Танк почти час ждала у двери фабрики боеприпасов 226. Похоже, с ее предписанием были какие-то проблемы. И никто не хотел объяснять, какие именно. Начальники смен приходили и уходили в холодный, утилитарный атриум, и она могла слышать шум оборудования из внутренних люков. Лязг конвейерных сборок, гул токарных станков, периодическое эхо сирен безопасности. Она хотела попасть внутрь, например, в столовую. Собеседование с рабочими на производстве боеприпасов казалось идеальной отправной точкой. Зиндерман убедил их искать простых людей, рабочих, слуг и слушать их рассказы, рассказы, которые более великие истории слишком часто игнорировали. Почти 100 тысяч человек работали на ФБ-226, одном из главных оружейных заводов в Южном Палатине. Имперский кулак шагнул в атриум из внутреннего двора фабрики. На мгновение она подумала, что это Диамантис пришел решить проблему с доступом, но это оказался не он. Все космические десантники выглядели для нее одинаково, но у этого был лавровый венок офицера, капитана роты, а не богато украшенная броня Хускарла. «Сэр», — начала она, — «вы не могли бы?» «Не сейчас», — перебил легионер. «Но...» «В самом деле не сейчас». Имперский кулак переговорил с начальником смены, который немедленно пропустил его через внутренние ворота. «Эй!» — крикнула ему вслед Лита. «Что это было?» — спросил капитан у начальника смены, пока они шли по взрывозащитным туннелям мимо ритмично грохотавшего автоматизированного цеха по штамповке гильз. Дым из прокатных цехов струился мимо их лодыжек и затягивался в напольные решетки, гудевшей вытяжной системой фабрики. «Летописец, лорд», — ответил начальник смены. «Я думал, что они вымирающий вид?» Они расступились, пропуская оператора, который вел караван грузовых тележек с только что отштампованными гильзами. Некоторые из гремящих цилиндров до сих пор светились розовым светом от остаточного тепла. «Видимо, нет», — сказал начальник смены, когда они возобновили движение. «У нее есть предписание. Все сделано надлежащим образом и заверено. Печать претерианца. Но...» «Продолжайте». «Я не думал, что правильно впустить ее, поэтому остановил. Я боялся, что она увидит». Он пожал плечами. Легионер кивнул. Он знал, что этот человек пытался сказать. Фабрики боеприпасов, такие как 226, истощались, на их складах-бункерах почти не осталось взрывчатых веществ, ракетного топлива, смесей, пороха и сплавов. Еще несколько, совсем немного, недель работы, и они опустеют без возможности пополнения запасов. Это была информация, которую нельзя выпускать наружу, поскольку она окажет негативный эффект на моральное состояние. Ни одному летописцу не может быть позволено войти сюда, чтобы задать вопросы или увидеть пустые игулки и хранилища. Они шли молча, мимо наполненных деятельностью складов, обшитых камнебетоном, мимо входов в огромные механосборочные цеха, которые звенели от визга воздушных подушек и грохота постоянно работавших конвейерных линий, мимо занавешенных люков зловеще тихих заправочных залов. «В любом случае, он здесь, лорд», — сказал, наконец, начальник смены, как будто они непринужденно разговаривали последние несколько минут. Он провел капитана через завешенную противовзрывным занавесом арку в сухую комнату с запахом фуцелина. Стены были покрыты толстым противоударным материалом и штабелями заполненных водой канистр, предназначенных для поглощения любых случайных детонаций. С потолка свисали дождевые установки и противопожарные системы. Внутри стерильных и инертных заливочных тентов технотреллы и паукообразные устройства с серворуками точно измеряли заряды и аккуратно упаковывали их в испытательные контейнеры. «Участок 6, лорд», — сказал начальник смены, указав рукой. Максим Тейн кивнул. «Вы!» — позвал он. За соседним столом техномагос озадаченно поднял голову. «Да вы!» — сказал Тейн. «Аркханленд, верно?» «Магос Аркханленд? Мне нужно, чтобы вы пошли со мной». «В чем дело, капитан?» — спросил Аркханленд, когда он проследовал за Тейном во внутренний двор мануфактории. Кислотный дождь моросил по широкой, обнесенной высокой стеной площади перед воротами и тяжелым транспортом, припаркованным к погрузочным докам фабрики. «Вы нужны для военной работы», — ответил Тейн. «Именно ей я и занимался», — ответил Лэнд, ткнув большим пальцем за плечо. «Очень упорно занимался. Жизненно важная работа. Я очищал новую порошковую смесь, используя тетрагилдил в гранулированной форме, а не летучий воспламенитель 19». Он посмотрел на имперского кулака, который, похоже, не обращал на него внимания. «Потому что ресурсы истощаются», — продолжил он. «В ближайшие 8 дней у нас может полностью закончиться воспламенитель. Но в качестве альтернативного ускорителя можно было бы использовать устойчивую форму тетрагилдила, что позволит увеличить запас воспламенителей». Капитан по-прежнему молчал. Он сосредоточенно шел по двору к ожидавшему бронетранспортеру. «Вы мало знаете о составе взрывчатых веществ, не так ли?» — спросил Лэнд. «Я знаю, что с ними делать», — ответил Тейн. Он жестом предложил Лэнду подняться на борт через задний люк. Лэнд залез и затащил за собой вещмешок, что-то щебетавший хомоподобный балансировал на его плече. Тейн запрыгнул вслед за ним, закрыл люк и дважды стукнул кулаком по металлической перегородке. Транспорт запустил двигатель и начал двигаться. «Итак», — произнес Лэнд, откидываясь на спинку сиденья в пустом металлическом отсеке. «Что вы говорили?» «Я ничего не говорил», — ответил Тейн. Он сидел лицом к Лэнду, пристегнув шлем к бедру. «Тогда начнем», — сказал Лэнд. «Я занимался важной работой. Важной военной работой. И вы меня забираете. Ваши способности требуются в другом месте, Магас», — сказал Тейн. «На самом деле я не Магас», — заметил Лэнд. Тейн нахмурился. «Вы Аркхан Лэнд?» — спросил он. «Да, расслабьтесь. Я предпочитаю термин «техноархеолог». Я не являюсь в каком-либо точном или официальном качестве ординатом высших механикум, хотя, конечно, я истинный слуга божественного. Магас. Это то, что вы в просторечии называете почетным званием. Я принял титул, чтобы облегчить службу, присоединившись к техножречеству на время войны. Уверяю вас, для меня большая честь служить всем, чем я только могу. Успешное разрешение этого ужасного конфликта необходимо для достижения великой цели». «Освобождение Марса», — сказал Тейн. «Ах», — сказал Лэнд. Он улыбнулся и поправил очки на лбу. «Вы притворяетесь невежественным, капитан. Вы прочитали мой файл». «Прочитал. Вы — техник-ренегат, и главное, что движет вами, — спасение мира механикум». «Сначала Терра», — сказал Лэнд. «Необходимо защитить тронный мир, или для Марса не будет никакой надежды. Я всецело предан делу, о котором идет речь. И ренегат. Несколько рисковато, на мой взгляд. Нет никаких записей о вашем назначении на фабрику 226», — сказал Тейн. «Вы просто появились там и стали работать в отделе разработки». «Каждый служит божественному, где только может, капитан», — сказал Лэнд. «Я оценил надвигающийся кризис в поставках боеприпасов, поэтому решил, что должен применить там свой опыт». «Никого не спросив». «Ну», — сказал Лэнд, сложив руки на груди. «Если вы хотите обсудить это с официальной стороны». «Мне все равно, Лэнд», — сказал Тейн. «Вы требуетесь в другом месте. Официально». «Это Зефон? Зефон прислал вас?» «Зефон?» — спросил Тейн. «Капитан Зефон, вестник скорби», — сказал Лэнд. «Из 9-го. Мой коллега». «Нет», — ответил Тейн. «Ох, где он сейчас?» «Если бы я и знал, я бы вам не сказал», — сказал Тейн. «Сейчас военное время. Действует принцип только необходимой информации». «Точно. Мне нужно кое-что узнать», — сказал Лэнд. «Например, куда мы едем?» «Я не вправе ничего обсуждать», — устало сказал Тейн. Я всего лишь ваш сопровождающий. Хорошо, сказал Лэнд. Он нахмурился. Тогда я сделаю вывод. Божественный послал за мной. Он ценит мой специализированный опыт. Я встречался с ним, понимаете? Ах, да. Он знает, как меня зовут. Он прислал за мной. С чего вы это взяли? По вам, капитан. Я не знаю вашего имени. Тейн. По вам, капитан Тейн. Вы не просто кто-то. Мой сопровождающий? Никто не отправляет линейного капитана седьмого для сопровождения во время войны. О, нет. Такого человека, как вы, нельзя понизить до такой скромной задачи, если только Божественный не попросит об этом лично. Я польщен, конечно. Но в этом не было необходимости. Он мог просто вызвать меня. «Вы много говорите», — сказал Тейн. Лэнд поджал губы. Псибер-обезьянка на его плече защебетала и стала корчить Тейну рожицы. «И я не знаю, что это такое», — добавил Тейн, с отвращением указывая на хомоподобного. «От этого придется избавиться». «И не подумаю», — возмущенно сказал Лэнд. «Это мой компаньон. Мое домашнее животное, если хотите. Он помогает мне думать». «Я не слишком удивлен, услышав это», — сказал Тейн. Он вздохнул и продолжил. «Лэнд, я здесь по приказу претарианца. Вас вызвали помочь моему примарху». «Ох», — произнес Аркхан Лэнд. «Этот?» — спросил Амон Таврамахиан. Киллер кивнула. Амон махнул младшему надзирателю в конце блока, чтобы тот открыл дверь камеры. «Мы должны с чего-то начать», — сказала Киллер. «Я предлагаю работать в простом алфавитном порядке». «Этот убийца», — сказал Кустодий. «Серийный убийца. Другие неприглядные преступления». «Все в этом месте серьезно виноваты в чем-то, Кустодий», — сказала она. «Я должна работать с тем, что у меня есть». Дверь камеры начала со скрежетом открываться. Звук рыданий эхом разнесся по холодной и сырой галерее чернокаменной из соседней камеры. Киллер шагнула внутрь. Амон поколебался, затем последовал за ней, слегка наклонившись, чтобы пройти под дверной рамой. «Эдик Аарак?» — произнесла она. «Меня зовут Эуфратия Киллер. Я пришла взять у вас интервью». Вместительные грузовые суда и пехотные транспорты выстроились в ряд на широком, продуваемом всеми ветрами пространстве поле Крылатой Победы к северу от Палатина. Их погрузочные трапы были опущены, люки широко распахнуты, словно голодные клювы. Тысячи солдат и вспомогательный персонал выстроились в очередь на посадку, кутаясь в шинели, таща оружие и рюкзаки, сжимая объявление о развертывании. Кадвалдер слез с гравицикла и протискивался сквозь толпу. Его оптика жужжала, распознавая лица, хотя он искал то, которое знал достаточно хорошо. Лица были измучены холодом и щурились от снежной бури, которая проносилась над полем, бури, порожденной погодными системами защитных пустотных щитов. Кадвалдер всегда считал поле Крылатой Победы значительным местом. На этой огромной парадной площади, в самой тени дворца, происходили большие сборы и отправления, воины собирались, чтобы шагнуть в историю или сотворить ее. Давным-давно отсюда начался Великий Крестовый Поход. Это было славное место, куда можно было вернуться. Поле под башней Фатоса видело великих героев, возвращавшихся домой после победы, видело проходящие парады, которые чествовали их, видело сверкающие лавры и награждения. Уже 100 дней никто не возвращался сюда. С болью в сердце Кадвалдер знал, что никому из окружавших его солдат не суждено вернуться сюда. Кадвалдер носил с собой личное бремя этого знания со времени встречи в барабанной башне 5 дней назад. Он выбросил эти мысли из головы, чтобы сохранить ясность. Он узнал только потому, что по воле случая присутствовал там. Ему доверяли. Но увидев мужчин и женщин, которые готовились к отправлению, он почувствовал, как тяжесть возвращается. Он остро понимал тайное горе своего лорда-примарха. Спасти только одного. он заметил свою цель на пандусе грозовой птицы, покрашенной в тусклый серый цвет. Он не опоздал. Он беспокоился, ожидая, что может увидеть отправление первых рейсов. «Милорд», — сказал он, приближаясь. Ожидавшие солдаты расступились, пропуская его. Лорд-генерал Савл Ниборан отвернулся от офицеров, с которыми разговаривал. Он носил длинную шинель и фуражку своего старого полка. «Мой достойный лорд Кадвалдер?» — спросил он, нахмурившись. «Чем я могу вам помочь?» «Генерал, я». Кадвалдер замолчал. Сейчас, когда настало время, он не знал, что сказать. С тех пор, как Дорн дал ему указание, он думал только о том, чтобы вовремя добраться до поля. Он не знал, с чего начать. «Милорд-генерал», — произнес Кадвалдер, — «должен сообщить вам, что произошла небольшая ошибка». Предписание Гарри Гара предоставило ему место на одном из транспортов, собранных в Золотом Гарри. Ему сказали, что путешествие по земле будет тяжелым. Конвою придется изменить маршрут, чтобы избежать боевых зон во внешнем, и как только он войдет в Магнификан через балладные врата, не будет никакой гарантии безопасности. Транспорт представлял собой видевший лучшие дни старый бронтозавр, увеличенный грузовой вариант драконозавра. В конвое их было 18, на пластинах его корпуса виднелись следы ржавчины и стихий, борта украшала эмблема солнечной ауксилии. Линия аураксов сформировала колонну, и 6 танков «Карнадон» ждали, прогревая двигатели, чтобы выступить в качестве бронетанковой поддержки. В воздухе стоял запах выхлопных газов. Транспорты оборудовали сдвоенными палубами с тесными посадочными местами, чтобы максимально увеличить перевозку персонала. Люди загружались, толкались, смеялись, пихались. Солнечная ауксилия, подразделение «Эксцертус», ополчение, обслуживающий персонал. Было шумно и почти весело. Солдаты передавали друг другу фляжки, обменивались шутками, хвастались боевыми подвигами, которые им еще предстояло совершить. Гарри пробрался на скамейку в задней части нижней палубы, прижавшись к корпусу. Он записал несколько наблюдений на планшете. Настроение. Товарищество. Радостное возбуждение. Мелкие детали, например, как солдат пришивает кокарду. Другой показывал пикты своей жены и детей, объясняя, насколько они в безопасности в палатинских убежищах. То, как все они по привычке запихивали свои вещмешки под грубые и неудобные скамейки, а потом баюкали оружие в руках, как младенцев. Слова, начатые кем-то песни. То, как группа ветеранов «Солнечные ауксилия» оттеснила ополченцев, претендуя на несколько скамеек для себя. Запах пота и наскоро выстиранной одежды. Рядом с ним сел мужчина, занявший слишком много места. «Пирс», — объявил он, протянув грязную руку. «Ты не солдат, парень». «Нет, не солдат». «Что ты тут делаешь?» — спросил мужчина. Ему было под 60, тучный и крепкий, видовой империалис ауксилии с большими и густыми подковообразными усами. Гарри не узнал знаков отличия на залатанной красной шинели мужчины. Он сжимал в руках кивер из медвежьей шкуры, а между широко раздвинутыми ногами покоилась древняя плазменная аркебуза. Массивное оружие казалось еще больше из-за толстого подствольного гранатомета. «Меня отправили подготовить доклад», — сказал Гарри. «Доклад?» — с подозрением ответил мужчина, выгнув бровь. «Это типа должностного отчета?» «Нет, хахам, для потомков», — сказал Гарри. «О», — сказал мужчина, он нахмурился и задумался. «Как?» «Что там было за слово?» «Летописец». «Очень похоже», — согласился Гарри. «Слушай, юноша», — сказал мужчина. Его тон изменился. Стал слегка по-отечески заботливым. «Ты ведь знаешь, во что ввязываешься, парень?» «Главная зона боевых действий. Я понимаю это. Ты видел войну, не так ли?» «Издалека». «Неприятное зрелище, парень». «Вы служили, да? Участвовали в боях?» «Служил? Ах, да. Олли Пирс, капрал, 105-е гренадерское Нагорье Терцио. Я служил в рассветных вратах. Отступление Гелиоса. Еще Магнов мост. Потом Мармакс, конечно, там я потерял ногу. Гарри посмотрел вниз на тяжелые и слишком настоящие ноги мужчины. «Вашу ногу?» Мужчина расхохотался. Его дыхание было кислым и почти таким же неприятным, как запах лукового пота под мышками. «Ох, мошонка, парень! О, моя жизнь! Если хочешь увидеть войну и записать ее для потомков, есть вещи, которые ты должен знать, например, что солдаты лгут. Все время. Все это бравада. Лгут и шутят. Насмехаются и хвастаются. Это все блеф, парень, чтобы поднять настроение. Считай, что я умру с ложью на губах. Полагаю, ты можешь переговорить со всеми и каждым в этом прекрасном и роскошном транспорте и не услышать ни слова правды ни от одного из нас». «Я запомню», — сказал Гарри. «Аха-ха-ха», — залился мужчина. «Конечно, если только я не лгу». «Я и это запомню», — сказал Гарри. Люки с лязгом закрылись. Люди на борту дружно зашумели, произнося боевые кличи и вознося хвалу императору. Солдаты на верхней палубе топали ногами, заставляя тонкий металлический пол над головой Гарри дрожать и изгибаться. Теперь, когда двигатели заработали, затрясся весь транспорт. «Мы отправляемся, парень!» завопил Пирс. Он присоединился к громкой песне, которую затянуло большинство собравшихся на борту. К тому моменту, как неуклюжая машина покинула напоминавшие пещеры транспортные бункеры под Золотым Гаром и миновала цепь крепостных ворот, он уже спал, уронив голову на плечо Гарри. Транспорт продолжал свой путь. Вибрация и гул двигателей и не думали ослабевать. Системы переработки воздуха явно были сломаны, и воздух внутри быстро стал спертым и неприятным. Адъютанты Эксцертус двигались по проходам между тесно сидевшими людьми, покачиваясь для равновесия во время движения, открывая крышки амбразур, чтобы улучшить вентиляцию. Несмотря на вес спавшего Пирса, прижавшего его к корпусу, Гарри обнаружил, что если он вытянет голову, то сможет заглянуть в ближайшую из них и увидеть мелькавшие мимо городские кварталы. Редуты и орудийные башни Золотого, напоминавшие гробницы под дождем. Серые улицы внешнего пустые или бронированные здания, или и то, и другое. Сменявшие друг друга тени мостов и эстакад. Глубокую ночную бездну Нилгири Гималайского пути, где он поднимался через каньон башен и мануфактур, как река через ущелье. Гарри чувствовал запах дождя и дегтя, фуцелина и выхлопных газов. Время от времени он замечал вспышки на небе, похожие на летние молнии, хотя он и знал, что это не они. Дважды за первый час конвой останавливался без всяких видимых причин, и они ждали, слушая, как двигатели работают на холостом ходу, а снаружи кричат и спорят люди. Пирс спал все это время, превратив Гарри в невольную подушку. У Гарри одна рука оставалась свободной. Осторожно, чтобы не разбудить капрала, он достал планшет и начал перечитывать старые записи. Спустя нескольких часов пути Гарри нашел файл, который он не копировал на планшет. «Я не понимаю, лорд», — сказал Ниборан. «Ошибка», — сказал Кадвалдер. «В назначении. Милорд-претарианец приносит свои извинения». Ниборан улыбнулся. Они сели в грозовую птицу, пока ее грузили, и расположились в одиночестве на сиденьях в задней части кабины. Коричневая кожаная обшивка летных сидений была изношенной и потрескалась. Птица была такой же старой, как и Кадвалдер. «При всем уважении, я думаю, это вы ошибаетесь», — сказал генерал. У него были легкие плавные манеры, которые всегда нравились Кадвалдеру. «Меня отстранили, лорд Хускарл. Сам великий хан снял меня с поста». «Насколько я понимаю», — сказал Кадвалдер, — «это был горячий эпизод. Вы — старший милитант-офицер, обладающий большой тактической проницательностью и ценный член командного состава Бастиона». «Ну, это очень любезно с вашей стороны, лорд», — сказал Ниборан, — «но я не вернусь». «Отстранение было упущением, генерал», — сказал Кадвалдер. Преторианец поручил мне сказать вам, что он хочет, чтобы вы вернулись на свою должность. Он очень высокого мнения о вас. Вы можете передать ему, что я благодарен, Кадвалдер, и польщен. Но у меня уже есть назначение. Канцелярская ошибка. Ниборан поднял руку и снова улыбнулся. Со мной все, Кадвалдер. Честно. 60 лет службы, последний десяток без оружия в руке. Великое сияние — изнурительное место, не мне вам об этом говорить. Оно сжигает лучших из нас, и я выгорел. Тяжелее любой передовой. Великий хан был прав, и я не хочу никакого особого отношения. Я вернул свое имя в систему, Брон тоже. Мы запросили линейные назначения. Думаю, пришло время вспомнить, что я был солдатом. Никто этого не забыл, генерал. Думаю, что я забыл, сказал Ниборан. Мое новое место было выбрано военными советами. Они поручили мне командование зоной. Я в восторге от этого и не отступлюсь. Я хочу быть там. Снова на фронте, сражаясь в бою, а не организуя его. Я хочу в последний раз вкусить активной службы, лорд Кадвалдер. У меня нет ничего полезного, чтобы дать кадровому составу. Тогда я организую назначение на внешнюю стену или в Мармакс. Ниборан посмотрел на него. Генерал нахмурился. Милорд, есть что-то, что вы не договариваете, не так ли? Осторожно заметил он. Я не могу объяснить, генерал. Извините. Вы пойдете со мной сейчас, и мы обсудим необходимые переназначения. Кадвалдер, порт нужно защищать, сказал Ниборан. Это приоритет. Это так. И когда меня выбрали для командования той зоной, я был вне себя от радости. Из всех мест, доступных для командования, там, скорее всего, развернется решающее сражение ближайших 10 дней. Может быть, вообще самое решающее. Понимаю, генерал, но... Ниборан откинулся на спинку кресла. Его улыбка померкла. Он снял фуражку и кожаные перчатки. «Похоже, я понял, в чем дело», — грустно сказал он. «Великий хан видел мои недостатки в великом сиянии. Он видел, что я там больше не нужен. Я принял это. Я принял. Но преторианец считает, что я не гожусь даже для этого дела, не так ли? Он думает, что я выгорел. Вот о какой канцелярской ошибке вы говорите. Это не так. Не уклоняйтесь от ответа, Кадвалдер. Пожалуйста, — сказал Ниборан. Это вам не к лицу и демонстрирует неуважение ко мне. Просто скажите правду. Дорн думает, что я старый и измученный, и не гожусь для командования такой жизненно важной зоной, как порт. Просто закончим с этим. Я достаточно взрослый. Кадвалдер колебался. Затем, понизив голос, чтобы только Ниборан мог услышать, он объяснил. Порт не стоило удерживать. В случае необходимости им собирались пожертвовать. Оборонительная операция была только для видимости, необходимое прикрытие и отвлечение внимания для другой операции, о которой Кадвалдер не будет говорить. Ниборан выслушал все бесстрастно. Серебряные радужки его аугметических глаз слегка расширились. «Видимость?» — прошептал он. Кадвалдер кивнул. «Я пришел сюда по личной просьбе лорда Дорна», — сказал Хускарл. «Он сильно сожалеет по поводу того, что предстоит сделать. Выбора нет, но ему горько, что его вынудили пойти на такой прискорбный тактический расчет. Потом он узнал о вашем назначении. Он не хочет потерять вас». Ниборан молча сидел. Он смотрел в пассажирский салон, наблюдая за младшими офицерами, которые начали подниматься на борт. «Что ж», — тихо сказал он, — «совсем не то, что я представлял. Я польщен тем, что он такого высокого мнения обо мне. Что он рискует критической операцией, чтобы вытащить меня. Скажите ему, что я польщен и безмерно благодарен. Вы сможете сказать ему сами, когда...» Ниборан протянул руку и сжал бронированное предплечье Кадвалдера. «Я должен идти, Кадвалдер», — сказал он. «Думаете, я могу просто высадиться и смотреть, как эти хорошие люди уходят без меня, теперь, когда я знаю то, что знаю? Вы смогли бы это сделать?» «Генерал, я. Мне не нужны сантименты. Война диктует свои законы. Я должен идти. Вне зависимости от его стратегической судьбы, порт нуждается в самой лучшей обороне». «Я не должен был говорить вам», — сказал Кадвалдер. «Может, и не должны, но я, как ни странно, рад, что вы это сделали. Теперь я знаю свою цену и свои шансы. Немногие командующие удостаивались такой роскоши. Спасибо, лорд Кадвалдер. А теперь уходите, пока пандус не закрылся. И скажите лорду Дорну, что я благодарен за его веру и заботу. Возможно». Ниборон слегка усмехнулся. «Возможно, если я так ценен, как он считает, я могу выиграть заведомо проигрышную битву». Кадвалдер тяжело вздохнул. Он хотел спорить. Он обдумал вариант схватить Ниборона и силой вынести его отсюда. Ему не нужно было уважать звание Ниборона. Легион и Эксцертус были разными ветвями, и Легион всегда был выше. Но его примарх с первого дня настаивал на том, что победа лоялистов должна основываться на взаимном уважении и сотрудничестве между командными структурами. Это было необходимо. Ниборон являлся настолько высокопоставленным командующим, насколько мог быть человек. Ни один вариант не казался уместным. Все, что он мог сделать, будет выглядеть непростительным оскорблением незамысловатого героизма Ниборона. Просто. «Сделай что-нибудь, если еще не поздно. Защити его». Указания претерианца повторялись в разуме Хускарла. «Я знаю этот взгляд, Кадвалдер», — сказал Ниборон. «Больше не пытайтесь, милорд. Вы получили свой ответ». Кадвалдер кивнул. Он встал. «Удачной войны, лорд Хускарл», — сказал Ниборон. «За вашу славу и во славу его Натере». «И вам, генерал», — ответил Кадвалдер. Он повернулся к противоперегрузочным креслам, встроенным в заднюю переборку кабины для космических десантников, и стал пристегиваться. «Что вы делаете?» — спросил Ниборон. «Сделай что-нибудь, если еще не поздно. Защити его». «Иду с вами», — сказал Кадвалдер. Орудия заговорили. Вдоль всех линий Горгонова рубежа орудийные башни и защитные бастионы обрушили свою мощь во вздымавшиеся все выше и выше темные клубы пыли за передовыми укреплениями. Струи дыма поднимались над редутами, кружились у казематных турелей. Шум и сотрясение причиняли физическую боль. Церисгон подошла к парапету центральной крепости рубежа. Со стрелковой ступеньки перед ней раскинулся вид на километры многоярусной обороны. Еще три стены и передовую полосу внешних укреплений за ними, исчезавшую в дымке. Позиции на стене под ней были забиты войсками. Она могла разглядеть блеск красной и желтой брони, огромное количество легиона Састартес, а также серые, тускло-коричневые и бежевые цвета подразделений имперской армии. Она не была уверена, как вообще что-то может пройти через оборонительную крепость такого размера. И еще она была разочарована. Она хотела попасть на передовую, увидеть ее, но истинная граница Горгона, передовые укрепления и первая стена находились в нескольких километрах отсюда. Несмотря на ее предписание, ей отказали в просьбе покинуть главную крепость. С другой стороны, ее ошеломлял масштаб происходящего. Стоять на краю бастиона, видеть миллионы людей внизу, чувствовать грохот орудий. Она натянула капюшон стеганой куртки. Шум и дрожь от взрывов не прекращались. У нее болели зубы и барабанные перепонки. Все воняло чем-то похожим на горелую пластмассу, сухим химическим запахом, который застрял у нее в горле и заставил слезиться глаза. Кто-то заговорил с ней. Она повернулась. На нее раздраженно смотрел младший офицер имперского ополчения. Она нахмурилась и приложила руку к уху. Она не могла услышать его из-за постоянного разрывавшего воздух грохота орудий. «Я сказал, что вам нельзя здесь находиться!» — крикнул мужчина. «Опять». Она показала ему свои бумаги. «Мне все равно», — ответил он, сунув предписание обратно ей в руки. «Рубеж не место ни для гражданских лиц, ни для наблюдателей». «Я очень далеко от всего», — крикнула она в ответ. «Я не вижу, что происходит». «Во что они вообще стреляют?» Он нахмурился, глядя на нее. «Штурм!» — крикнул он. «Вы идиотка?» «Штурм!» Она не видела никакого штурма. Она видела только дым, поднимавшийся над укреплениями, огромные столбы клубившейся черноты. Несколько искр, маленькие точки света. «Подождите». Она вытащила скоб, который Мандип одолжил ей, и навела его на дальнюю линию. Видимость лишь ненамного улучшилась. Все казалось слишком расплывчатым, и она не могла справиться с руками, которые тряслись при каждом залпе. Но в смятении дыма она все же смогла разглядеть маленькие искры четче. Она поняла, на что смотрит. Вихри лазерного огня, что роятся вокруг укреплений и первой стены, тысячи выстрелов вспыхивают и возвращаются. Цирис рассмеялась. Она была на стене 15 минут и поняла, что смотрит прямо на массовую атаку. Сражение прямо здесь. Не стычка, а полномасштабные фронтовые боевые действия. «Как мне подойти ближе?» — крикнула она мужчине. Он закричал в ответ. «Что?» — переспросила она. «Никак!» — рявкнул он. «Во имя трона, что с вами? Вы совсем дура? Даже здесь вы не в безопасности. Вы не должны». «Мне разрешили», — закричала она. «Одобрили? И мне нужно попасть ближе». «Может, третья стена?» — подумала она. «Хотя бы третья стена. Еще достаточно далеко от передовой, но вполне подойдет. Попасть к войскам, наблюдать, как они действуют. Увидеть космических десантников вблизи. Засвидетельствовать что-то важное, что она могла бы задокументировать. Может даже поговорить с ними, когда боевые действия стихнут. Услышать их впечатления из первых рук. Возможно. Возможно даже увидеть великого ангела. Она слышала, что он находится здесь и лично командует сражением. Просто увидеть его, хотя бы издали. Но не с такого расстояния. Отсюда она почти ничего не увидит. С таким же успехом она могла остаться в Санктуме и использовать воображение. «Мне нужно попасть на третью стену», — крикнула она младшему офицеру. «Пожалуйста, покажите мне путь». Он схватил ее за руку. «Эй! Вы должны уйти!» — закричал он. «Здесь небезопасно!» «Отвали!» — не сдержалась она. Он начал тащить ее за собой. «Нельзя просто стоять там!» — закричал он. «Да оглянитесь же вокруг! Весь рубеж превратился в зону смерти. Я провожу вас до тыловых бункеров». Она начала отвечать ему, что он может сделать со своими тыловыми бункерами. Но затем произошло что-то странное. Шум исчез. Окружавший их сокрушительный гром мгновенно стих. Наступила идеальная тишина. Потом она услышала звон в ушах. Сначала глухой, потом громче, как звуки из другой комнаты. Ее лицо было мокрым. Она лежала на спине. Вернулись и другие звуки, приглушенные и мягкие. Она села. В 20 метрах от нее пропал целый участок стены. Он просто исчез. Остались только грубые, обгрызенные края камнебетона и еще светившиеся скрученные концы срезанной арматуры. Верх стены был окутан дымом. Повсюду были песок, пыль, куски щебня и осколки камня. Когда она села, с ее куртки посыпались камешки и мусор. Она вздрогнула и крикнула, когда новый снаряд врезался о стену в сотни метров от нее. Взметнулось огромное облако пламени, приняв форму медленно растущего гриба. Она почувствовала давление в воздухе. Сверху посыпались новые обломки. Орудийная башня, 6000 тонн каменной кладки, брони и пушечных казематов медленно наклонились, а затем обрушились лавиной. Церис встала. Ноги были как резиновые. У нее так болели уши, что казалось, будто она находится под водой. Она посмотрела на младшего офицера. Он сжимал ее руку. Половина его тела лежала на парапете слева от нее. Что-то, возможно, кусок расколотого керамита, брошенный ударом со скоростью пули, рассекло его надвое. Его голова и большая часть руки лежали справа от нее. Повсюду была кровь, из-за нее оседавшая пыль прилипала, как пленка. Церис вся была в ней, спереди от головы до пят. Солдаты и санитары бросились на стену, выкрикивая непонятные приглушенные звуки и подбегая к упавшим. Они были повсюду. Мужчины и женщины валялись в пыли, кровь сочилась из размозженных и осколочных ран. Когда снаряд попал в стену, на ней находилось 3 или 4 десятка человек. Она была единственной, кто поднялся на ноги. «Двигайтесь», — произнес голос. Она повернулась, покачнувшись. Над ней возвышался кровавый ангел. Он положил огромную руку в перчатке ей на плечо, чтобы увести прочь. «Что?» — произнесла она. Ее голос звучал глухо и приглушенно. «Они вышли на основную линию атаки. Вы не можете оставаться здесь». Она кивнула. Она снова оглянулась на младшего офицера. «Он. Двигайтесь». Он повел ее с вершины стены к тыловым траншеям и противовзрывным казематам. Раненых уносили. Некоторых на носилках. Некоторые шли без посторонней помощи, но словно в трансе. Некоторые плакали. Несколько кричали. Она видела раны на лицах, ожоги, бригады санитаров, сражавшихся, чтобы отрезать брызгавшие артериальной кровью искалеченные руки и ноги. Все были покрыты пылью, как спасенные, так и спасатели. «Они вышли на основную линию атаки», — сказала она. «Что?» — спросил кровавый ангел. «Вы сказали». «Враг близко к внешним укреплениям», — сказал он, его голос потрескивал из-за шлема. «Артиллерия». «Но это так далеко», — сказала она. «Если стреляют наши настенные орудия, то и их. Обе стороны обладают оружием большой дальности. Почему вы здесь? Вы не из ополчения?» «Я больше понятия не имею», — ответила Церис. Она посмотрела на него. «Как вас зовут, пожалуйста?» «Зефон», — ответил он. Он склонил голову, услышав что-то, что все окружающие его люди, включая ее, не могли. Инстинктивно он обнял ее, прижал к груди и повернулся спиной к стене. Секунду спустя ударил следующий снаряд, и огонь поглотил все. «Я ухожу. Я не спрашиваю разрешения. Я сама себе разрешение. Его благодать наполняет меня, как и всегда, и я знаю, куда мне идти. Я почти никому не говорю. Никто не станет скучать по мне или беспокоиться, где я. Трудно скучать по тем, кого никогда не замечают. Никто не придет в святилище спросить кроли ни руками, ни ртом. Я говорю о Фоне. Мои руки говорят ей. Она возглавит вместо меня рапторскую гвардию. Если я не сумею исполнить свой долг, или его благодать не поддержит меня, она почти наверняка станет стражем, командующей после меня. Думаю, ее удивляет мой уход. Я говорю, мои руки говорят, что это правильно. Не просто служить, а служить там, где в тебе больше всего нуждаются. Я не говорю ей остальное. Мои пальцы слишком неуклюжи, чтобы выразить мысль. Удовлетворение. Свершение. Что-то более сложное, чем холодный долг. Пустота во мне всегда жаждала этого. Это не тщеславие и неутомительное стремление встретить верную смерть. Нет ничего определенного. Могу ли я объяснить это самой себе? С трудом. Я могу это оправдать. Бесчестный Луперкаль заподозрит подвох, если порт не окажется должным образом защищен, и мой вид является частью этой защиты. И там будут демоны. И еще я думаю, какая-то гордая часть меня думает, что это еще не предрешено, независимо от сказанного Рогалом. Мы одерживали великие победы и с худшими шансами. Я одерживала великие победы. Это не тщеславие. Я в этом уверена. Если я паду, никто не вспомнит обо мне и не оплачет мое имя. Никто не сложит мифов. Мое имя не исчезнет, потому что его почти никогда и не было. Я смотрю на руки Афоны. Она должна собрать отряд и пойти со мной? Мои руки говорят нет. Мы не можем ослаблять основные силы. Позже они понадобятся ему здесь. Тогда отделение. Мои мысли-жесты становятся резче. Нет, мне пора вооружаться. Она помогает мне закрепить волосы и облачает в искусные доспехи, часть за частью, старый, медленный ритуал. Она вешает отливающий пустотой плащ на мои плечи и закрепляет его. Мы выбираем мои инструменты. Истина, конечно, она будет со мной до конца. Смертельная, аэльдарская сабля, второй клинок у меня за спиной. Ничейная рука, длинный кинжал на бедре. Мой археотиковый пистолет с длинным стволом и богато украшенный, более древний, чем Империум, у него никогда не было имени, ибо он говорит сам за себя. Афона смотрит на меня и кивает. Я понимаю, что она действительно смотрит на меня. Видит меня. Это такая редкость. 1-0 на другой. Я никогда раньше не обращала внимания на форму ее лица. Это видение огорчает. Я боюсь, что в этот момент она видит меня так хорошо, что может увидеть правду. Так сильно охраняемую тайну. Грядущую опасность. Невозможность. Мое эгоистичное желание сделать то, что никто другой не сможет. Если она и видит, то не говорит об этом. Она встряхивает складки моего плаща, разглаживает его на плече. Потом она обнимает меня. Я не знаю, что делать. Никто из нас не нуждается в этом. Контакт с другим. Связь. Мы все так привыкли чувствовать себя одинокими. Я держу ее. Наши объятия крепкие, как у испуганных детей. Они длятся, пожалуй, 10 секунд. Это самое интимное переживание в моей жизни. Она отступила. Ее руки говорят. «Возвращайтесь». Я отвечаю. «Вернусь». Я иду по темным залам. Мои ноги не издают ни звука. Во мраке древние статуи обращают на меня не больше внимания, чем любое живое существо когда-либо обращало на меня внимание. Высокие оуслитовые стены, монолитные, они кажутся такими вечными. Я протягиваю руку и касаюсь одного холодного камня, прижимаю ладонь. Это место не падет. Мои пальцы клянутся. В посадочных доках тихо. Я послала сообщение на Орскоде, приказав сервиторам подготовить для меня талион. Корабль ждет на платформе, лежит в темноте, его борта гладко серые, створки носа отодвинуты, чтобы открыть вход в круглый раздвижной люк. Сервиторы отсоединяют кабели питания и закрывают контейнеры с боеприпасами, перемещая их обратно в ниши корпуса. Они меня не замечают. И тут я замечаю Цутому. Он сидит на краю платформы. Я подхожу к нему. Он реагирует только, когда я оказываюсь очень близко, с опозданием увидев тень, которую он так долго высматривал. «Почему вы здесь, префект?» — спрашивают мои руки. «Я вынужден», — отвечает он. «Думаю, как и вы. Мы оба причастны к одной и той же печальной тайне. Я нахожу забавным, что, несмотря на то, что он смотрит на меня, он, даже он, едва может держать меня в фокусе. Мы оба присутствовали, соглашаются мои руки. «Значит, вы понимаете», — говорит он. «Вы были просто часовым у двери», — замечаю я. «А вы были просто завесой, но мы оба все равно были там». «Я понимаю. Легио Кустодес не создавались кровавыми воинами, подобным прекрасным легионам Астартес. Они — сложные и индивидуальные выражения его воли, они — продолжение его благодати». Именно поэтому они так часто действуют в одиночку, автономно, направляясь именно туда, где они больше всего нужны. Туда, где он хочет, чтобы они были. Точно так же, как мои искалеченные руки, инструменты, которыми я пользуюсь, чтобы говорить, они пальцы, которые он использует для общения. Цутому не был префектом у двери в тот день по случайному совпадению. Судьба поставила его так, чтобы он мог слушать, как слушала и я. «С тех пор я много думал об этом», — говорит он. «Сформировалась определенность». «Побуждение?» — заканчивают мои руки.